Роман Прокофьев. «Тысяча братьев». Книга третья. Владыка теней. Когда-то он правил этим кругом. С тех пор небесные знаки менялись сотни раз, но его имя до сих пор звучит в легендах местных народов. Белый дьявол. Со страхом и отвращением говорят те, кто поверил лживым речам вечности. Дарующий молнии. С благоговением шепчут те, кто помнит славу тысячи братьев. Когда-то он коснулся неба и встал в ряды величайших героев единства. Его имя проклято, столица разрушена, его народ изгнан за пределы круга жизни и рассеян на множество племен. Те, в ком течет его кровь, забыли о восхождении, став жалкими тенями прежнего величия. Теперь он вернулся. Пришла пора вспомнить, кем он был, и вернуть былую славу. Даже если для этого придется стать владыкой теней. Пролог. Легенда о тысяче братьев. Да, тысяча осколков забытого осталась в легендах единства и вечности. Память о многих навсегда стер гнев небесного трона, вымарав их из хроник восхождения. Но имена самых славных из братьев не смогли уничтожить даже подлые хранители вечности. Но по-разному рассказывают о них те, кто слушает разные голоса. Первым следует название того, кто горел столь ярко, что смог объединить тысячу и повести ее в бой. Генерал тысячи братьев, тот, чьи доспехи и оружие были выкованы из расплавленных стигматов освобожденных восходящих, чья воля скрепляла сотни мятежных кругов, дерзнувших бросить вызов вечности, и чьи армии не знали поражений, пока тысяча не получила удар в спину. Враги же дали ему иное имя – Алый Король. В своей ненависти они лгали, что верховный демон забытого одним взглядом обращал свободных разумных в безвольных рабов, заставлял целые народы идти на смерть по своей прихоти, а матерей – собственными руками приносить ему в жертву детей. Алый Король пал в битве у Черных Врат, окруженный врагами. Его более нет, и лишь мертвые воды плещутся над местом, где тысяча приняла последний бой. Рядом с генералом стоит и тот, кого вечность почитала едва ли не опаснейшим из тысячи демонов. Того, кто сплотил тысячу, Янтандер Мудрый Златоуст, так звали его, мудреца и оратора, вдохновителя и хранителя знаний. Враги дали ему прозвище «Змеиный язык», ибо считали, что его речи рождают предателей, стравливают союзников между собой, сеют войны и хаос. Янтандер, никогда не бравший в руки оружие, был схвачен псами вечности, лишен всех своих атрибутов и скован под живыми курганами вместе с другими братьями, обреченный на бесконечные мучения. Третьим, пожалуй, станет Деймос, чья ужасающая мощь даровала ему прозвище «Разрушителя». Деймос считался величайшим из воинов, не проигравшим ни одного поединка и способным одолеть целое войско. Враги говорили, что он вырезал целые города, не щадя никого, и опустошал круги, что отказывались поднять знамена тысячи братьев. Нет и не было никого равного Деймосу в воинском искусстве. Но оно не спасло от коварства небесного трона. Побежденный обманом, лишенный всех рун и атрибутов, Деймос был подвергнут позору, стертый, помещен в бессильное тело раба, что должен вечно служить обитателям вечности. Говорят, что его и сейчас можно найти там. Такая же судьба ждала еще одну из тысячи, прекрасную темную звезду, прежде верно служившую небесному трону. Познав свою суть, она сменила сторону и привела на помощь тысячи весь свой дом. Ее, предательницу древней крови Кэл, вечность ненавидела особенно сильно. И темная звезда вместе со своими сторонниками были опозорены, лишены памяти, тел, звездной крови и обращены в рабов на глазах ликующей вечности, в назидание остальным мятежникам. Ни одна легенда о тысяче не обходится без имени дракона, величайшего мастера, что превзошел учеников искуснейшего. Единственный из всех восходящих он создал новый вид рун – драконьи, что могли расти вместе со своим владельцем до неба. Творческий огонь дракона так пугал врагов, что его творения были запрещены, а сам он – объявлен врагом вечности еще до того, как тысяча подняла свои знамена. Во время Великой войны дракон снабжал братьев рунами и предметами, равных которым не было. Судьба его неизвестна, но говорят, что его домен, прозванный Небесным Троном Адской Кузницей, был найден и разрушен войском Небесного Трона в первую очередь. Говоря о Тысяче, нельзя забывать Моргейн, что стало их символом. Хранительница путей и порталов, она странствовала по кругам в поисках других братьев, чтобы объединить их. Говорят, портал Моргейн открывался тогда, когда нужно, и драконий клинок Небесный Восходящий спас немало осколков Единого. Слуги Вечности называли ее холодной и беспомощной ведьмой, что охотилась на врагов в прошлом, чтобы они не смогли навредить ей в будущем. И лодочник, и друг, и спутник Моргейн искусно помогал ей творить злодеяния. Лодочником его назвали потому, что этот восходящий научился плавать по великой реке времени. Говорят, он единственный из живых, кто говорил с молчащим. Время и тысячи возможных исходов были доступны ему. И хранители Вечности утверждают, что он сломал законы мироздания, открыв пути, затворенные самими едиными. Легенды гласят, что только с помощью великой руны Хронос они смогли остановить лодочника. Вместе с Моргейн и Янтандером, лишенный руны крови, он покоится под живыми курганами. Рядом с ним заточен еще один легендарный брат – Урсон, донесущий бурю. Буреносец, буревестник, глаз бури – много имен у того, кто вел в бой звездный флот, прозванный Проклятым. И всегда вместе с ним шел великий шторм, ибо буревестник повелевал стихиями. Те, кто служит Небесному Трону, говорят, что его руны навсегда опустошили множество кругов, изменили русло рек, очертания океанов и хребты гор. Кого назвать еще помимо этих братьев? Может, художника, чьи живые чернила меняли мироздание, а саги были окнами в мир великих битв? Короля Хворий, едва не уничтожившего саму Вечность изнутри? Цветок, ученицу той, кто творит, что управляло жизнью и смертью? Ледяного кузнеца, сумевшего победить великого червя? Нор-Аэль, звездного соловья, чей шепот проникал во сны, мысли, эмоции, рассказывая древние тайны? Или дарующего молнии, что первым освободил свой народ от рабских оков Вечности? Их было тысяча. Никто не знает правды, кроме той, что они были. Быть может, все братья действительно пали, их души развоплощены и заточены в темницах Вечности. А быть может, как шепчет голос, неслышимый хранителями, они лишь спят. Спят в саркофагах забытых доменов, блуждают внутри либрозеркал, шепчут из-за грани тем, в чьих жилах еще течет кровь забытого. Быть может, когда время замкнется в кольцо, когда вновь вспыхнет великая руна, тысяча братьев вернется из небытия. И тогда тот, кто забыт, вновь станет тем, кто...